чтобы осмотреть шестерни, наконец открыл и кричит: «Шестерни целы!» Сразу стало легче на душе, хотя позади уже значительная часть нашего дрейфа. Было бы крайне тяжело, если бы ветряк вышел из строя. Тогда мы очутились бы на голодном радиопайке, не смогли бы посылать сообщения в прессу, личные телеграммы. Правда, у нас есть ручная динамомашина, но ею много не накрутишь. Осмотр ветряка не выявил никаких повреждений. Мы залили его механические части маслом, запускали раз 10, но причины стука так и не обнаружили. Решили, когда утихнет ветер, снять крыло ветряка и отрегулировать его. Думаем, что причина стука кроется в плохой регулировке. Начал писать статью для газет. Ветер не успокаивается. Палатка все время дрожит. Установленный нами анемограф тоже гремит. За обедом отметили нашу юбилейную дату, выпили по лампадочке самодельные наливки, пожелали друг другу полного счастья и новых успехов в работе. Все время, особенно сейчас, перед праздниками, редакции газет и журналов Москвы и других городов просят нас написать для них так называемые высказывания. Темы этих высказываний бесконечно разнообразны. Мы обычно отвечаем не всем, ибо передача наших ответов потребовала бы круглосуточной непрерывной работы Теодорыча. Возможно, что некоторые, не получив ответа, обижаются, но ничего не поделаешь, другого выхода у нас нет. Сегодня получили заказ от литературной газеты. Сообщите, кто ваш любимый писатель и почему, что сейчас читаете, ваши пожелания советской литературе. Неужели там думают, что на такие вопросы можно исчерпывающе ответить 20-30 словами? Ведь отделываться общими фразами нет никакого смысла. На небе показалась звезда, Женя сделал определение, за 18 часов нас отнесло на 6 миль к югу. Мы находимся на широте 84 градуса 22 минуты. Петрович готовится взять 21-ю гидрологическую станцию и сделать 10-й промер глубины океана. Решили побриться и помыть голову. Мы стараемся делать это хотя бы один раз в месяц, но Эрнст сегодня не брился, он спал. Я приготовил 2 чайника горячей воды, мы побрились, помылись, заварили чай, разбудили Эрнста, вчетвером напились чаю, прослушали ночной выпуск последних известий по радио. В полночь получили телеграмму из редакции «Правды» с предложением написать подробную статью о нашей работе и бытии. Сделаем это с большой охотой. Все короче становятся дневные сумерки, сгущается ночная тьма. Сейчас уже час ночи. Луна хорошо освещает наши ледяные просторы, зубчатые гряды торосов, ветер стал тише, но с солнышком мы распростились надолго, до февраля. Настроение у меня поднялось, получил телеграмму от своей родной Володечки, дома все благополучно, она здорова. В ответ я немного поругал ее за продолжительное молчание. 22 октября. Женя делает полную серию гравитационных наблюдений. Для этого он предварительно проверил свои хронометры по сигналам московских радиостанций и французской станции «Бордо». Он работал без отдыха до 7 часов вечера, сильно замерз, так как температура сегодня минус 23 градуса. Ветер дует со скоростью 6 метров в секунду. В Федоровской ледяной обсерватории температура та же, что и на воздухе. Эрнст, подобно хорошему охотнику или рыболову, вылавливал ночью в эфире радиолюбителей. Он связался сперва с англичанином, а затем с американцем, находящимся на пушной фактории Гудзонова залива. Переговоры с ним Теодорыч продолжал и после утреннего чая, а спать улегся только в 2 часа дня. Запустили ветряк, теперь он работает хорошо. дописывал статью для заграничных газет –